Проектирование жизни и карьеры. Личное стратегическое планирование имеет много общего с корпоративным стратегическим планированием. Но личное планирование нацелено не на увеличение дохода от собственного капитала, а на увеличение дохода от затраченной энергии. Другими словами, это увеличивает ваш доход от жизни. В бизнесе собственные средства измеряются в категориях финансового капитала. Личностные же средства измеряются в терминах вашего собственного человеческого капитала. Личностные средства включают умственную, эмоциональную и физическую энергию, которую вы вкладываете в карьеру. Ваша задача состоит в том, чтобы получить максимально возможную прибыль от вложений себя самого во все, что вы делаете. То, насколько удачно вы себя вкладываете, определяет ваш доход. Это точка фокуса личного стратегического планирования. Самое подходящее время для переработки стратегического плана наступает тогда, когда вас перестают удовлетворять получаемые от работы или жизни результаты. Когда вы ощущаете себя разочарованным и неудовлетворенным, это свидетельствует о том, что вам необходимо сесть и задать себе парочку сложных, но нужных вопросов. Если вы постоянно испытываете стрессы или обнаруживаете, что работая все упорнее и упорнее, получаете все меньше и меньше отдачи, значит, наступил тот момент, когда вам нужно остановиться и подумать об изменении стратегии. Сигмоидальная кривая. Жизнь – это регулярно повторяющиеся циклы, как времена года. Большинство видов человеческой деятельности развиваются по схеме, известной как сигмоидальная кривая. Она похожа на латинскую букву «S», лежащую на боку. Каждая новая деятельность начинается на вершине «S» с левой стороны, опускается вниз, проходя познавательную фазу, поднимается вверх в фазе роста, достигает пика, а затем вновь падает. Данную кривую применяют для описания циклов оборотов товаров и услуг, межличностных и профессиональных отношений, карьеры, циклов развития корпораций и даже истории наций и империй. Вам может быть весьма полезно остановиться и определить, в какой точке сигмоидальной кривой находится сейчас каждый аспект вашей жизни. В первой фазе – познавательной, во второй – фазе роста, а может быть в третьей – фазе упадка. В первой фазе вы чрезвычайно загружены, постоянно сталкиваясь с трудностями и проблемами, приобретая новые знания и апробируя новые приемы, борясь за результаты, особенно финансовые. Во второй фазе, в фазе роста, вы испытываете прилив энергии и возбуждения, ваше дело процветает, объем продаж растет, открываются невероятные возможности, а вас переполняют замечательные идеи. В третьей фазе вы уже не ощущаете возбуждения, объем продаж или услуг падает, результаты оставляют желать лучшего. Размеры прибыли постоянно снижаются, да и ее становится все труднее получить. Возникает смутное ощущение. Неужели это все?